Как тогда с университетом в Ямнии он снова отыскал у противника слабое, уязвимое место? Приходится, правда, идти окольными путями. Зато место очень уязвимое. И есть все основания надеяться, что на этот раз он, наконец, нанесет Иосифу, ненавистному, смертельную рану. И он отвечает: «Да, Домициан, в том-то все и дело. Как допускает это Домициан?» Так же медленно, как Финей, Дарион проговорила своим тонким ровным голосом: «Он очень подозрителен. Он часто видит даже то, чего на самом деле нет. Как же он мог не раскрыть то, что есть?» Но Финей возразил: «Кто способен заглянуть в душу императора? Он еще более непроницаем, чем еврей Иосиф». «Удивительно», — задумчиво продолжал Дарион, «что он оставил Иосифа безнаказанным после этого чтения. Может быть, тут существует какая-то связь? Может быть, ДДД что-то знает и просто не хочет принимать к сведению?» И Финей осторожно предложил: «Вероятно, можно было бы заставить императора принять к сведению, что его супруга находится в скандально близких отношениях с евреем Иосифом». Но Дарион, и теперь в ее глазах цвета морской воды сверкали такие же едва заметные злые огоньки, как у Финея, ответила: «Как бы там ни было, благодарю вас, мой Финей. В вашем многословном сообщении вы не так далеко уклонились от темы, как мне показалось вначале». С этого времени ходившие по Риму слухи о связи императрицы с евреем зазвучали громче, и вскоре их можно было уже услышать на каждом перекрестке. Нарбан, помня, как разгневался император, когда он пересказал ему остроту Эллия, спросил у Мессалина совета, докладывать ли ДДД об этих толках. «Луция в баях», — вслух рассуждал Мессалин. «Еврей Иосиф провел в баях несколько недель. Я не вижу никаких оснований скрывать это от ДДД». ДДД удивится, почему ему об этом докладывают. И в самом деле, что странного, если еврей Иосиф хочет быть поблизости от своего сына в баях? ДДД сочтет нелепым, что у кого-то по этому поводу могут возникнуть предосудительные мысли». «Да, это нелепо», — подтвердил своим мягким голосом слепой. «И все-таки, пожалуй, было бы уместно осведомить ДДД, что императрица покровительствует еврею и его сыну, и что это вызывает всеобщее недовольство». «Вполне уместно», — согласился Нарбан. «Но только дело уж очень щекотливое. Может быть, вы возьмете его на себя, Мессалин? Вы бы оказали услугу всей Римской империи». «Пусть ДДД обо всем узнает сам», — предложил Мессалин. «И мне кажется, друг мой Нарбан, это входит в круг ваших обязанностей — устроить дело так, чтобы ДДД обо всем узнал сам». «И если даже он и придет сам к такой мысли», — не сдавался Нарбан, «Луции стоит только засмеяться, и эта мысль исчезнет. Но зато останется в высшей степени опасное озлобление против человека, натолкнувшего его на эту мысль». «Нехорошо», — поучительным тоном заметил Мессалин, «что владыка и бог Домициан так сильно и глубоко привязан к женщине. И все-таки, друг мой Нарбан, вам придется, пожалуй, рискнуть и внушить ему помянутую нами мысль. Как-никак это входит в круг ваших обязанностей, и вы окажете важную услугу государству».